«Да, наслышан уже», — кивнул я, внимательно глядя на Нина. «Мало ли, какие слухи бродят. Я — целительница животных. Лучше всего мне подходит энергия эмоций зверей. Вы не представляете, сколько дней и ночей я провела на скотобойне, чтобы получить крохи этой энергии». Она поморщилась и, отставив бокал, бросила на меня внимательный взгляд, повелитель стихии, да еще и с источником энергии, в котором она сразу не рассеивается. Она кивнула головой на бассейн, наполненный теплой водой из подземного источника, это огромная ценность. Так что насчет сотрудничества, не знаю, у меня очень много работы, за которую платят баснословные деньги. Конечно, я готова продолжить наше сотрудничество. Меня устроит просто в качестве оплаты преподать к этому источнику, но есть проблема со свободным временем. Его практически нет. Все расписано на долгое время вперед. Завтра уже приступлю к работе, из которой выпало почти на месяц. Сколько стоит ваше лечение? Решил полюбопытствовать я. От 1 000 000 рублей, спокойно произнесла Нина и улыбнулась, глядя на мое ошарашенное лицо. Я, конечно, думал, что лечение у целительницы 5 уровня стоит дорого, но не ожидал, что настолько. Ничего себе, да уж, подобного я себе сейчас позволить не могу, да и надобности пока не имею. Думаю, раз в месяц я смогу выделить один выходной на процедуры, медленно проговорила она, раздумывая, когда график немного наладится. Но поднять уровень смогу максимум 2 людям, так что готовьте кандидатов. Договорились, меня эти условия вполне устраивали. Вечером Нина помогла Илье прорваться на уровень мастера, и мы все вместе, усталые, но довольные, отправились в Хадыженск. По пути я более подробно рассказал, что случилось со мной во время похищения. Нина зацепилась за фразу про огненное безумие. «Виталий, как вы справились с ним?» Ее голос был полон удивления. «Да и Араслан с Сан Санычем смотрели на меня с недоверием. А что в этом такого?» Честно говоря, не слышал про него, я равнодушно пожал плечами, продолжая вести автомобиль. Люди, до конца не познавшие огненную стихию, бывает, впадают в огненное безумие. Стихия огня дико и необузданно. В былые времена люди использовали огненное безумие, как последний шанс. Шанс поквитаться с врагами и с честью покинуть этот мир. Я не слышал ни разу, чтобы из этого состояния человек смог выйти живым. Ну что же, вот такой я уникальный. Думаю, тут сказалось то, что я, повелитель воды, с ее помощью удалось потушить пожар, что бушевал внутри меня, поделился я своим мнением. После посещения источника я был абсолютно спокоен, даже апатичен. Ну еще один бонус мне достался, что в этом такого, вышел из огненного безумия живым и здоровым. Удивляться особенно не было сил, к тому же, использовать это умение желания никакого не было, воспоминания были еще слишком свежи, и я понимал, что мне просто повезло обуздать огонь без особых последствий. Не факт, что в другой раз получится провернуть подобное. Ребята правы, это скорее действие последнего шанса. Дорога в один конец. Нина я высадил у гостиницы, остальные поехали ко мне домой, где состоялось первое заседание нового штаба рода Шувалова. Глава 8. «Так, говоришь, это дел рук Трубецких», — уточнил у меня Александр. «Да». Кутаев все правильно рассчитал, у него не было ни денег, ни людей, но голова варит. Быстро сориентировался и нашел, к кому обратиться, высказался Березин. «С этим не поспоришь», кивнул ему я, не ожидал от него такой прыти, да и как-то вообще забыл о нем. «Вот только он на тебе не забыл», недовольно посмотрел на меня Самохин. «Ладно, для этого теперь у тебя есть я». Чтобы не допускать подобных проколов, он задумчиво потер подбородок. «Вообще, Кутаев молодец, все бы у него получилось, если бы не твоя огненная одержимость. Сделал нас, как маленьких, мне до сих пор стыдно вспоминать. Короче, Александр рубанул воздух ладонью, нормальную охрану я тебе организую, а то эти мальчики твои, только для вида. Соберу информацию о Трубецких, думаю, на какое-то время они затаятся. Правда, сейчас для них действительно важно уничтожить тебя физически, пока все бумаги не оформили». «Ты должен был подумать об этом», — согласился с ним Илья. «Сейчас особняк и земли очищены от магии прорыва, но пока не принадлежат тебе, а находятся в имперском ведомстве. Если ты погибнешь, Трубецкие вполне могут заявить на них свои права. Каким образом? 100 лет сидели на жопе, а тут вдруг скажут, мол, земля наша, отдайте, скорее», — для вида возразил я, понимая, что способы найдутся. «Представит какой-нибудь фиктивный договор с тобой, что дали тебе задание зачистить землю для них, или что-нибудь еще придумают». Березин оскалился, они же чинуши, там все друг с другом связаны-повязаны. «Информацию соберу», — прервал его Александр, — «мне нужно место для работы, для встреч с людьми. У тебя, как я понимаю, нормального особняка нет, как и офиса». Он обвел взглядом мой дом. «Пока нет, но, думаю, решу. У Павла Богданова хватает недвижимости в Екатеринодаре. У него тут ресторан есть, и отель, ближе к центру. Свяжусь с ним, думаю, выделит нормальное помещение». «Добро», — Александр поднялся из-за стола. «Ты с утра в колледж, куда я денусь?» Печально протянул я в ответ. «Тогда после занятий звони. С утра пришлю пару своих людей, будут тебя охранять. Как приедут, набери меня, подтвержу личности». Когда все ушли, я завалился на диван и задумался. Мне понравилось, как резво взялся за дело Самохин. После поднятия уровня его как будто переполняла энергия. Он без перерыва звонил по телефону, ходя по гостиной из угла в угол. Давал различные указания, созывал народ. Приятно было смотреть на действия профессионала. Я впервые ощутил, что у меня появилась надежная защита. И даже не в физическом плане, об этом я мало задумывался. Скорее, рядом со мной появился человек, на которого очень многое можно взвалить. От сбора информации и личной безопасности до простых жизненных советов. Не было пока в этом мире у меня нужных связей. Так что Самохин – настоящая находка. Утром в гостиной я обнаружил двух мужчин. Выглядели они не очень солидно. На вид – слегка за 40. Худощавые, невысокие. Я бы сказал, совершенно невзрачные. «Мы от Самохина», – произнес один из них, протянув мне руку. «Для краткости я, первый он, второй», кивнул головой на своего напарника. «Как вы сюда вошли?» – удивился я. «Замок простой, открыли и вошли», – пожал плечами, слегка улыбнувшись. «Второй, там же магическая защита, вроде, дешевка», – хмыкнул первый. «Я подберу более надежный вариант». «Ладно», – протянул я, – «а по имени вас как звать?» «Влад», – представился первый. «Николай, можно Коля?» – подал голос второй. Мы еще минут 5 побеседовали, а потом зашел Араслан, и я отправился на тренировку. Хотя, по правде говоря, это была, скорее, не беседа, а инструктаж. За рулем будет сидеть один из них, мне в ближайшее время не стоит самому водить машину. К тому же, перед каждым выездом они будут осматривать автомобиль. Я должен быть всегда на связи, если выхожу из здания, сначала созваниваюсь с ними и лишь после того, как мне дают добро. Покидаю помещение, этой колледжа касалось, так что, закончив тренировку, приняв душ и позавтракав, я отправился на учебу в сопровождении первого и второго. В колледже было скучно. После всего того, что мне довелось пережить за последнее время, было очень трудно перестроиться на повседневность, отвечать на вопросы учителей, получать знания, общаться с учениками, но под конец занятий я, вроде, начал втягиваться. Общение с ребятами уже так не напрягало. Алисия появилась после третьего урока. Первым делом радостно обняла меня, затем начала рассказывать, как провела выходные. Ездила в торговый центр с подружками, потом ходила в кино. Я что-то вяло отвечал и кое-как поддерживал разговор, выбирая момент, чтобы поставить точку в наших отношениях. Во мне шла внутренняя борьба. С одной стороны, я решил с ней больше не связываться, но с другой, вот она, рядом, такая веселая и простая с виду. С трудом верится, что эта девушка может представлять для меня угрозу. «Пойдем завтра в кино?» Вопрос Алисии застал меня врасплох. «Нет», — твердо ответил я и посмотрел ей в глаза, — «не лучшая идея. Я готов с тобой дружить и общаться, но не переходить определенные границы. Только взаимовыгодные отношения, никто не знает, как дальше сложится наша жизнь. Алисия может стать сильной целительницей, и она не виновата, что эта профессия требует определенной манеры ведения дела и своеобразного поведения. Чтобы стать сильнее, девушка будет питаться энергией других людей. Для нее все средства хороши, от секса до разбивания сердец. По Алисе видно, что она, девушка целеустремленная, но меня такое положение вещей не устраивает. Почему? Она замерла на полуслове, улыбка медленно сползла с ее лица. Мне не нравится, что ты меня используешь и относишься ко мне, как к полезной вещи, честно признался я в ответ, меня такие отношения не интересуют. Я уже говорил раньше, либо ты только со мной и больше ни с кем, либо мы просто с тобой учимся в одном классе. Приятели, знакомые, все, «Я тебе не нравлюсь?» – спросила целительница дрожащим голосом. «Не играй в эти игры, я был непробиваем, речь не об этом идет. Терпеть твои отношения с другими я не намерен. Твои попытки манипулировать мной тоже мне не нужны. Ты мне нравишься, возможно, я бы хотел узнать тебя поближе, но не так, как происходило раньше. Пойми, что все просто, выбор у тебя есть. Либо так, либо никак. Время на раздумья тоже есть. Я тебя не тороплю, не обещаю жениться, но стать твоим парнем на некоторое время соглашусь, если ты готова принять мои условия, и в это время ни с кем больше не встречаться. Я, ты». Она наставила на меня свой палец, потом вскочила и убежала из класса. «Что и требовалось доказать», — произнес я с досадой в пустоту. Было обидно. Где-то внутри меня теплились надежда и вера, что я действительно нравлюсь Алисе, и она согласится стать моей девушкой, только моей. Но реальность оказалась иной. Что бы она там из себя сейчас не строила, факты говорили о том, что встречаться только со мной одним в надежде связать наши судьбы вместе Алисия не готова. Добравшись до дома, я связался с Богдановым и попросил у него помещение под офис. Тот обещал в течение пары дней решить этот вопрос, после чего со мной связался адвокат и сообщил, что завтра меня желает видеть Ульрих Гольштейн. В итоге я засел за домашние задания, делал их, скрипя зубами. Самому было смешно. Глава рода, паладин Аннулета и прочее, сидит, уроки учит. Но спокойно посидеть мне не дали. Позвонил Никанор и сообщил, что желает со мной увидеться. Взяв охрану, я отправился к нему в гости. После недолгого приветствия паладин перешел к делу. «Держи, это список мест, где установлены родовые алтари. Часть из них не работает, некоторые продолжают свою работу, но там стоит защита. В выходные посетим парочку», — произнес он устало, протянув мне тонкую папку. «А почему вы не можете пройти через защиту сами? Вроде, у ИСП хранятся амулеты, привязанные ко всем алтарям», — решил уточнить я. «Так и есть, но, к сожалению, этот способ не всегда срабатывает. Бывают, как видишь, сбои», — он кивнул на папку. «А разве паладины не могут преодолеть защиту алтаря с помощью божьей силы? Что-то такое я вычитал в сети, когда собирал информацию об алтарях». «Не могут», — Никанор строго посмотрел на меня, — «но прошу об этом не распространяться. Это внутренняя информация». Убедившись, что я осознал всю важность, он продолжил. «Мы с помощью амулета настраиваемся на алтарь, но если амулет или алтарь перестают работать на прежней частоте, то и мы не можем настроиться». «Понятно», — я принял услышанное к сведению и начал просматривать информацию в папке. Список занимал 3 листа, но общее количество алтарей было небольшим, порядка 10. Судя по всему, их отбирали не очень далеко от Екатеринодара, до самого Дальнего ехать 5 часов на автомобиле. После каждого алтаря шло краткое описание, когда перестал работать, по какой причине и прочее. В большинстве случаев глава рода погибал, не оставив прямого наследника. В принципе, так же было и с родом Кутыевых. Борис мне объяснял, что он не желал признавать никого из близкородственных ветвей, так как в них было мало крови истинных Кутыевых. При этом он даже на расстоянии ощущал, что есть я, и у меня вполне достаточная степень родства, чтобы стать новым главой. Возможно, и в этих родах произошло что-то подобное, и где-то ходит живой наследник, который даже не догадывается об этом. Я поделился своими мыслями с Никанором. Он признал, что я, скорее всего, прав, но поиск подходящих людей ведется непрестанно и пока не привел к положительному результату. Будет лучше, если я попытаюсь сам что-то сделать с этими алтарями. Задача ясна. Я отложил в сторону папку. Теперь самый важный вопрос: что мне за это будет? Не понял. Никанор удивленно поднял брови. Это твой долг, работа во благо империи. Стоп, стоп, я поднял руки. Как я вижу свою задачу? Преодолеваю защиту алтаря и пытаюсь настроить его на нужного вам человека. Все правильно, да. Этот человек получит в свое владение особняк, наверняка, алтарь именно в нем установлен. Еще он получит родовые земли и станет главой рода. Где-то нового, а где-то и старого. Это все, больше деньги. Где тут мой долг и благо империи? Я нагло усмехнулся, откинувшись на стуле. Думаю, Никанор готов к торгу, просто попытался меня использовать даром, напирая на патриотизм и наши хорошие отношения. Хм. Никанор посмотрел на меня добрым и всепрощающим взглядом. Это у него хорошо получалось, но меня уже таким не купить. Для империи важно восстановление алтарей. Они защищают от появления прорыва. Да и люди, которые живут рядом с алтарем, становятся сильными магами. Даже те, кто входит в род, становятся сильней, а вместе с этим растет мощь империи. Любая работа должна быть достойно оплачена, кивнул ему я, тем более, если это уникальные услуги. Я вот тут узнал, что целитель животных получает миллионы рублей. Ты давай не зарывайся, прищурившись, произнес Никанор, нам нужна твоя помощь, но не думай, что ты уникальный. Появился один паладин Аннулета, появится и второй. Вот к нему и обращайтесь, а я задарма работать не собираюсь. Я поднялся со стула, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Сядь, строго произнес Никанор, не повышая голоса, но так, что припечатал меня к стулу. Чего ты хочешь? Мне бы денег, да побольше. У меня, знаете ли, особняк полуразрушенный в собственности. Стыдно же, как в нем гостей принимать. Там же сейчас опасно для жизни находиться. Крыша того и гляди обвалится, да и пола толком нет. Как в таких условиях жить и работать? Страшно представить, сколько туда денег придется влить. А где их взять? Тем более, если работать бесплатно, во благо империи. Может быть, империя в свое благо поможет мне с восстановлением? Хватит поясничать, не выдержал Никанор. Сам не знаю, почему, но мне хотелось вывести его из себя. Какое-то детское желание. Это все искорки в моей крови, которые вновь побежали, стоило только начать нервничать. Пришлось насильно их усмирять. Так деловые переговоры не ведут. Прошу прощения, немного придя в себя, я склонил голову, но деньги мне, правда, нужны. И причина вполне понятная и достойная. Деньги. Мой собеседник задумчиво постучал пальцами по столу. Мое братство не располагает достойными суммами. На ремонт тебе не хватит. Но, мы можем попытаться решить этот вопрос с родами, если ты сможешь вернуть им родовой особняк. Вот, к примеру, он взял папку со списком. Зимины. Глава погиб около 40 лет назад. Прямой наследник рос в другой семье, и его родовой алтарь не признает. Из-за этого он не может встать во главе собственного рода и переехать в особняк. Думаю, если у тебя получится решить вопрос с алтарем, наследник будет готов расстаться с определенной суммой и рассчитается за твои услуги. А я проконтролирую. Такой вариант меня устроит. Только возьмите на себя все переговоры. У меня нет времени на это. Готов даже выделить вам 10% от суммы, решил я. Лично мне эти деньги не нужны, но если ты выделишь их в качестве пожертвований нашему монастырю, договорились. Главное, не продешевите. А что делать с остальными алтарями? У вас в списке большинство бесхозных. Только 3 алтаря из десятка в бумагах принадлежали существующим родам. Остальные были никому не интересны. Да и местоположение их тоже было не лучшим. Некоторые были установлены в особняках, расположенных в горах, достаточно далеко от крупных городов. Участки и дома по соседству сейчас практически ничего не стоили. Так и нужно ли на них тратить время? Я озвучил свои мысли и сразу получил ответ. Да, земля там мало чего стоит, но часть этих алтарей была размещена в тех местах не случайно. Они защищают от прорывов. С ними тоже нужно решить вопрос. Что вы можете мне предложить, кроме денег? Я решил дожать паладина, хотя понимал, что Никанор и так пошел на уступки, и, в принципе, если он договорится с каким-нибудь родом об оплате за алтарь, это уже неплохо. Но тут дело принципа. Мотаться по всей стране за так недостойно. Ты же понимаешь, что выворачиваешь мне руки. До сей поры у нас с тобой были очень теплые отношения. Подождите, вы передергиваете карты. Наши отношения. Начнем с того, что у нас не было никаких отношений. Вы делали свою работу. Я же просто жил своей жизнью и пошел вам навстречу по доброте душевной и неопытности, чем вы не преминули воспользоваться. Это ты о чем? Он удивленно вздернул брови. Это я о моем якобы вероломном похищении алтаря Кутыева. Вы знали о нем и не препятствовали мне. Уверен, что Курбатов не мог действовать без вашего одобрения. Фактически, вы ставили эксперимент, получится у меня или нет. Не получится, я не выживу или сойду с ума, вы тут ни при чем. Получилось, так это вы молодец. А Курбатов еще и денег заработал. Мне кажется, это ты все переворачиваешь. Я, конечно, пытался эмоционально раскачать Никанора, но тот был непрошибаем. Снова на его лице появилась эта добрая улыбка. В чем-то ты прав, но, даже если смотреть на произошедшее с твоей позиции, я сполна расплатился. Ты теперь владелец больших земель под Москвой. За это благодарю, но вернемся к нашему вопросу. Что вы можете мне предложить? Вы же понимаете, что глава рода не будет, да и не должен, постоянно срываться с места и ехать в тьму таракань выполнять ваши пожелания. Ладно, медленно протянул Никанор, что-то прикидывая, есть для тебя достойная награда. Он не удержался и сделал театральную паузу. Наша церковь может продать тебе особняк в Москве. Браво! Мне захотелось захлопать в ладони, но я решил, что этот жест будет слишком театральным. Вам не в церковь надо было идти, а в купцы. Подожди, прервал меня Никанор, ты не понимаешь. Купить особняк в Москве практически нереально. Тут даже не вопрос цены, просто их нет в открытой продаже. Если вдруг особняк появляется, его мгновенно выкупают. И это не частные люди, а различные министерства или имперская казна. Особняки частным людям не продаются, только вручаются за особые услуги. Но вы собираетесь его мне именно продать? Что-то ваши слова расходятся. Да, оформляется это все через продажу. Оплата чисто символическая. Просто принято так говорить. Я купил этот дом у Министерства здравоохранения или, в твоем случае, у братства паладинов. Аристократы не говорят, мне подарили этот дом. Это роняет их достоинство, закончил я за него. Надеюсь, мне не перепадет старая развалюха, в которую придется снова вкладывать несколько миллионов рублей только для того, чтобы в нем не было опасно находиться. Скептически произнес я, вспомнив, в каком виде мне достался особняк Трубецких. Не переживай, дом в хорошем месте и в отличном состоянии. Правда, не поражает размерами. Там метров 100 всего. Но для начала, думаю, отличный вариант. В общем, мы с Никанором договорились. При условии, что у меня все получится, наградой за 5 посещенных алтарей будет небольшой собственный дом в Москве. Довольный собой, я вернулся домой, а по пути позвонил Самохину, попросив его навестить меня. Держи, я протянул папку Александру и, пока он просматривал материалы, рассказал о своей договоренности с Никанором. Не стоит так резко говорить с паладинами, с укором в голосе произнес Александр, когда я закончил свой рассказ. Почему вдруг? С виду они, добрые малые, но имеют огромную власть. Так что, может быть, сам Никанор и неплохой человек, но люди, сидящие выше, могут оказаться не такими добрыми и всепрощающими. Я и так бегаю к нему по первому зову, как собачка, а теперь еще и бесплатно батрачить должен. Возмутился я в ответ. Спокойно, глава, сними корону, ты существуешь не в вакууме. Братство паладинов имеет огромное влияние и реальную власть. Они тесно сотрудничают с ИСП, и только дурак будет ссориться с ними. Самохин с укором смотрел на меня. Александр, прошу со мной не говорить подобным тоном, строго произнес я, это даже не вопрос субординации. Я не так глуп, и даже если вам мои поступки кажутся неправильными, просто спокойно сообщите об этом и разъясните свою позицию. Наш диалог должен происходить между двумя взрослыми и разумными людьми, а не старший поучает младшего. Вы меня поняли? Прошу прощения, глава. Самохин низко поклонился и было видно, что он серьезен. Безусловно, вы правы. Мне непривычно быть в подчинении у столь молодого человека, но я с этим справлюсь. Подобное больше не повторится. Глава 9. После занятий в колледже я отправился на встречу с Гольштейном. Он лично поприветствовал меня у входа в особняк, проявив таким образом свое уважение. Несмотря на то, что патриарх стоял с прямой спиной, демонстрируя идеальную осанку, и улыбался, было видно, что выглядит он гораздо хуже, чем в нашу последнюю встречу. Я слышал за своей спиной шаркающие шаги и одышку, которую Ульрих пытался скрывать. Когда мы устроились в кабинете, я сразу просканировал его магическим зрением. Дело плохо. Большинство каналов в теле посерело, а оболочка вокруг ядра, которая и в прошлый раз выглядела рваной, теперь совсем исчезла. Вот как выглядит старость у сильных магов. Сначала деградируют каналы, потом из тела начинает вытекать энергия, и, как следствие, идут сбои в организме. «Мои люди собрали всю нужную вам информацию», произнес Гольштейн усталым голосом и посмотрел на меня пристальным взглядом выцветших глаз. «На данный момент есть 9 семей, с которыми можно попробовать договориться о вступлении в ваш род, но я бы рекомендовал пока остановиться на 3». Он протянул мне папку с бумагами, они на первых страницах. Открыв папку, я увидел достаточно полное досье. Что за семья, ее состав, приблизительная оценка активов, перспективы развития и прочее. Проделанная работа вызывала уважение. Замечательно. Полистав бумаги, я захлопнул папку. могу забрать с собой эту информацию, мне нужно время, чтобы более подробно с ней ознакомиться и посоветоваться. Безусловно, у вас здравый подход, обычно не присущий юности. Кстати, хочу вас поздравить с устранением прорыва и обретением земель. Спасибо, кивнул ему я, надеюсь, с оформлением бумаг не будут затягивать. Не беспокойтесь, сегодня они легли на стол императора, проявил удивительную осведомленность Ульрих. Что с оплатой за вашу работу? Пока с вас 100 тысяч рублей, еще по 50, за каждую семью, которая вступит в ваш род, произнес он, устало прикрыв глаза, но у меня есть к вам просьба. Сами понимаете, деньги для моего рода особого значения не имеют. Слушаю вас, посмотрите мой алтарь, если вам удастся хотя бы немного восстановить его работу, я буду вам очень благодарен. Насколько, решил уточнить я, а то знаем мы этих старых евреев, сделает мне скидку 10%, и все, мой род готов оказывать вам свои услуги со скидкой 20%. Это очень щедрое предложение, добавил Ульрих, заметив скептическое выражение на моем лице. Нет, я, конечно, знаю, что он немец, и не имеет отношения к жидам, как здесь называют евреев, но поведение патриарха говорит об обратном. При этом я не могу сказать, что предвзято отношусь к подобным людям. Я их уважаю и хотел бы многому научиться у них, но вот вести с жидами дела тяжело. Хотя мне хотелось бы надеяться, что и я достигну подобного уровня. Несмотря на то, что я аристократ, я очень хорошо понимаю цену таких навыков. Дешево же вы оцениваете мои услуги, ухмыльнулся я, если мне удастся починить ваш алтарь, это добавит вам, как минимум, 5 лет жизни. Вы настолько ее не цените, привел я железный аргумент. Молодой человек, включил Ульрих профессора, 20% скидки на все наши услуги вашему роду навсегда. Это сложно измерить в деньгах. Вот-вот, услуги или потребуются, или нет. Да и цены вы всегда можете завысить на те же 20%, а то и больше, протянул я с задумчивым видом. Наш род всегда ведет дела максимально честно, мы дорожим своей репутацией. Подобными предположениями вы меня оскорбляете, вскинулся Ульрих. Ваше предложение меня тоже оскорбляет, ответил я ему той же монетой. Работу я должен сделать сейчас, а вы когда-нибудь со мной расплатитесь. Скидкой я иронично посмотрел на него. Чего вы хотите? Не выдержал старик. Было видно, как тяжело ему говорить. Я уже стал бояться, что, если торги продлятся подольше, Ульрих не доживет до их финала. 500 тысяч скидку 30%. И учтите, это не такая уж и высокая цена. Ну и, конечно, сохранить все в тайне. Конфиденциальность любых сделок, начал он, но закашлялся. Так что, вы готовы принять мои условия? Спросил я, когда Ульрих пришел в себя. Вы без ножа меня режете. Видя, что его слова не произвели на меня впечатления, патриарх как-то резко сник. Хорошо, идемте. Сначала подпишем бумаги. Я решил ему малость отомстить за этот спектакль, да и смысла спешить не видел. Да, Ульрих выглядит неважно, но сил у него достаточно. Что-то ворча себе под нос, тот открыл ноутбук и, щурясь, начал набивать текст. Я же в ожидании договора достал телефон и залез в сеть, почитать последние новости. Но вместо этого окунулся в свои мысли. Получится ли у меня на самом деле разобраться с алтарем, некрасиво выйдет, если не справлюсь. Будь со мной, Борис, я бы не сомневался, но, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Так что нет смысла заранее переживать. Как ни крути, а я, паладин Аннулета, что-то ведь мне это дает. К тому же, алтарь Ульриха, хороший способ разобраться со своими способностями, учитывая, что в ближайшие выходные, по плану Никанора, я должен посетить еще 2 алтаря. Лучше уж сейчас потратить время и силы, чтобы разобраться и научиться с ними работать, чем заниматься этим под пристальным взглядом паладина. Ознакомьтесь, с недовольным лицом Ульрих передал мне договор, который вытащил из принтера. Взяв еще теплые бумаги, я их быстро просмотрел. Не могу сказать, что являюсь большим специалистом по договорам, но, как говорится, верхов нахватался. Никаких подводных камней в тексте я не заметил. Все было четко и понятно. Обязанности сторон, сроки и прочее. Подписав 2 экземпляра, я вернул их Ульриху, и он поставил свою красивую размашистую подпись, после чего передал мне 1 экземпляр. Откинувшись на спинку кресла, старик уставился на меня. «Когда вы будете готовы заняться алтарем? Что вам для этого требуется?» Его голос был холоден и безразличен. Ульрих умел держать лицо. «Оно и понятно, При его-то профессии данное умение просто необходимо. Сейчас он не напоминал уже умирающего деда. Холодный профессионал, сыгранный патриархом спектакль был, скорее, способом вызвать во мне жалость. Я же, при взгляде со стороны, совсем молодой и добрый парень, почему бы не сыграть? Не будем откладывать. Я поднялся со стула. «Проводите меня», я заметил, как его лицо слегка дрогнуло. Ульриху не удалось до конца скрыть свое волнение. «Идемте». Я отправился вслед за патриархом, который демонстрировал просто чудеса бодрости. Быстрым шагом вышел из кабинета и чуть ли не бегом сбежал по лестнице на первый этаж. После чего мы прошли пару комнат, и Ульрих открыл дверь в подвал. Спуск в подвал разительно отличался от окружающего меня пространства. Сам особняк был оформлен в готическом стиле. Это его старило, но все равно было очевидно, что он построен не так уж и давно. А вот лестница и стены подвала выглядели очень старыми. Каменные ступени были потрескавшимися и потертыми, стена из плохо обработанных камней давно почернела, щели между блоками осыпались песком. Здание построено на древнем фундаменте, заметив, что я изучаю стены, пояснил Ульрих, по моим данным, ему не меньше 500 лет. Алтарь, установленный здесь, примерно такого же возраста. Прошлый род, который владел этим особняком, погиб достаточно давно, но нам удалось задобрить алтарь, и он признал род Гольштейнов. Задобрить алтарь, уточнил я. Мы уже спустились вниз и стояли посреди достаточно большого зала с арочными потолками. В его центре на небольшом постаменте был установлен алтарь, камень из черного гранита размером примерно 50 на 50 сантиметров. Его грани были стерты, а алтарь поблескивал, отражая от своей поверхности тусклый свет ламп. Алтарь можно прикормить энергией. Мы делились с ним амулетами, которые до этого заряжали на нашем основном алтаре. На это у нас ушло почти 10 лет и около 1000 амулетов, признался старик, с любовью, как на собственное дитя, глядя на камень. Получается, защиты не было, раз вы смогли к нему подойти. Да, в нем почти не оставалось энергии, но мы наполнили алтарь и возродили, согласно кивнул Ульрих, выжидающе уставившись на меня. Я же не спешил, до конца не уверенный в своих силах. Несколько раз обошел камень и, собравшись с духом, положил на него руки. «Чужак», возник в моем сознании голос, «я пришел, чтобы помочь тебе». Как можно миролюбивее мысленно произнес я, обращаясь к нему. «Чем ты можешь мне помочь?» Восклицательные и вопросительные знаки, однако в голосе прорезались нотки неуверенности, меня сразу не оттолкнуло, и я решил продолжить свою миссию. «Пусти меня, я, паладин Борея», правда, не было полной уверенности, что этот алтарь принадлежал Борею, но Аннулит говорил, что на территории Российской империи почти все алтари – его дети. «Борей», задумчиво произнес алтарь, и я наконец-то попал в темную комнату. Вместо стен – тусклые лучи энергии. В кресле напротив сидел мужчина лет 35. Выглядел он плохо. Бледное лицо, мешки под глазами и болезненная худоба. «Ну привет», – улыбнулся ему я, – «что с тобой происходит?» «Это долгая история», – он с трудом поднял голову и посмотрел мне в глаза, – «а ты не врешь, в тебе сила Борея. Как приятно пахнет». Мужчина втянул носом воздух. «Давно, очень давно я не ощущал его энергии. Расскажи, что случилось?» Я сел в кресло напротив него. Он с недоверием покрутил головой и задумался, пытаясь решить, стоит ли делиться своими проблемами с незнакомцем. Я же усилием мысли заставил светиться свой браслет рода. С каждым мгновением свет становился все ярче. На миг я задумался, откуда он сейчас берет энергию. Скорее всего, выкачивает ее из членов моего рода и рода Максютовых, что не очень-то хорошо. Как бы ни оказалось снова, что все мастера потеряют свои уровни. Но я отбросил эти мысли, наблюдая, как трансформируется окружающий мир. Если сначала здесь было темно, то теперь тусклые линии энергии стали насыщаться. Постепенно все пространство начинало сиять, как будто ранним утром медленно восходило солнце. С мужчиной, сидевшим напротив меня, тоже происходили перемены. Он закрыл глаза и с облегчением начал дышать. Его морщины разглаживались, мертвенный цвет лица сменился нормальным. Решив, что для демонстрации моих возможностей этого вполне достаточно, я резко прервал поток энергии. «Еще немного, пожалуйста», – жалостливо попросил мужчина. «Хватит пока», – жестко ответил я, – «рассказывай». Дух алтаря еще какое-то время посидел молча, с закрытыми глазами, затем резко вскочил. Здорово-то как, он несколько раз подпрыгнул на месте и начал наворачивать круги по комнате. явно переполненный энергией. Похоже, мне следовало остановиться раньше. Рад, что ты доволен. Теперь расскажи, как ты докатился до такой жизни? Неужели род Гольштейна настолько беден, что не нашел энергию для тебя? Меня начало раздражать это мельтешение. Вообще, это второй дух алтаря, с которым я лично сталкиваюсь, и, несмотря на его возраст, я бы его отнес, скорее, к подросткам. Эмоционален, открыт, бесхитростен. Если учесть условия, в которых он вырос, это вполне объяснимо. Сидит один в своем мирке, наблюдая только за тем, что происходит в зоне алтаря. В зависимости от его силы, это или подвал, или особняк. Особо сильные, конечно, могут накрыть своей энергией целый парк, но это явно не тот случай. Друзей нет, поговорить ни с кем. Полный ритуал нынче боятся проходить, так что и с людьми особо не пообщаешься. Боря говорил, что он копил энергию, как ненормальный, чтобы раз в пару лет выйти на связь с Бореем или достучаться до других духов алтаря, что получалось достаточно редко. Так что в подобных условиях вряд ли может вырасти сильный и уверенный в своих силах дух. Энергия была, прервал мои размышления мужчина, только оказалось, что она мне больше вредит, чем помогает. У рода Гольштейн есть, кроме меня, два алтаря, но они не Борея. Это дети Аннулета Луакорта. Когда-то род вывез их из Африки. И если сначала мне их энергия помогла, то со временем оказалось, что она для меня ядовита. Как и для Улиха, ведь он и сам стал зависим именно от моей энергии. Понятно, но сейчас я проблему решил, уточнил я, глядя на цветущего духа. Да, он довольно кивнул головой и погладил себя по животу. Энергия Луакорта почти закончилась. Мне удалось с ней справиться еще пару лет назад, но новой не было. Теперь все наладится. Как там мое тело, ты можешь следить за ним, уточнил я. Не хотелось бы умереть за разговором с духом. Как появилась энергия, я сразу ускорил здесь время. В вашем мире прошло пока секунд 30. Это хорошо, но мне все же пора. Чем-то еще я могу помочь. Вы и так спасли меня, он с благодарностью поклонился. А Улиха ты подлатаешь? Конечно, ему бы пройти полный ритуал, было бы проще, но патриарх уже слишком стар для такого, и его тело не выдержит. Дух с осуждением покачал головой, люди стали слабы и трусливы. Когда я осознал себя, все было иначе. Да, не все выживали при ритуале, зато оставались самые сильные и стойкие. Я мог с ними общаться и помогать. Ладно, не будем грустить о делах минувших, я хлопнул его по плечу, отправляя меня обратно. Будет возможность, загляну к тебе еще. Миг спустя я очутился снова в подвале, чувствовал себя хорошо. Посещение духа алтаря прошло практически бесследно, лишь легкая слабость разливалась по телу. Но это не такая уж и проблема, переживу. После Борея мне было гораздо хуже. Отступив на пару шагов, я обернулся к Улиху. «У вас получилось?» В его голосе звучали надежда и недоверие одновременно. Он посмотрел на алтарь, который слегка светился. «Как видите», — самодовольно кивнул я, — «у вас же есть амулет». Конечно, он вытянул из ворота амулет. «Ритуал не проходите, алтарь не трогайте. Берите энергию из амулета», — выдал я инструкции, «и на главном алтаре своего рода больше не пытайтесь зарядиться. Эта энергия вредит и вам, и вашему алтарю. Благодарю вас», — он вернул на свое лицо маску равнодушия, «пойдемте, я подпишу бумаги, что вы выполнили свою часть нашей сделки», после чего Ульрих уже более уверенным шагом направился на выход. Я, усмехнувшись про себя, отправился вслед за ним. Патриарх, конечно, красавчик, даже в такой момент помнит о бумагах. Закончив все свои дела с Гольштейном, я направился к гостинице Богданова. Мы еще днем договорились о встрече. Туда же подъехал и Самохин. Я быстро познакомил их друг с другом, и мы прошли в гостиницу с бокового входа. Здесь были отдельное крыльцо и собственная парковка на 4 машины. Павел провел нам небольшую экскурсию. Офис был коридорного типа. Из прихожей, в которой поместились лишь стол для секретаря да маленький диванчик, мы попали в коридор. За первой дверью была комната охраны с выключенными сейчас мониторами. За следующими 5 дверьми располагались простые комнатки, метров 10 квадратных каждая, уже обставленные недорогой мебелью, 2 стола впритык друг к другу и шкаф. Выглядели они тесными. В конце коридора находился более просторный кабинет, метров 20, тоже немного. Посреди кабинета стоял большой стол на 6 человек, вдоль стены расположилась пара шкафов. Секретарь не предусмотрен, но за соседней дверью служебная комната. Там холодильник, микроволновка. В общем, можно и чай сделать, и кофе, и перекусить, развел руками Павел. То, что нужно, Александр довольно потер руки, обойдусь без секретаря. Люди должны работать, а не отвлекаться. Здесь идеальные условия. Он вернулся в коридор и снова заглянул в пару комнат. Все, как в армии. Строго, функционально, и ничего лишнего. Рад, что вам понравилось. Павел явно с облегчением выдохнул. Я думал сделать ремонт, снести перегородки и сделать 2-3 зала, но это время и деньги. К тому же, будет пыльно и шумно, а гостиница работает. Он подошел к одной из дверей и открыл ее, поднеся карточку к считывателю. Выйдя, мы оказались в небольшом широком коридоре. Пройдя немного, дошли до двойных дверей. Павел снова провел карточкой, и мы вышли в холл гостиницы. У вас будет прямой выход. Можно заказывать еду из ресторана при гостинице. Также можете пользоваться нашей службой уборки. Закончив с осмотром, мы поднялись в кабинет к Павлу. Устроившись за столом, я положил перед собой папку с бумагами от Гольштейна, которую таскал все это время. Вы оба, члены моего рода, начал я, строго глядя на мужчин. Павел мой первый вассал, можно сказать, правая рука. Благодарю вас за оказанное доверие. Тот слегка поклонился. Александр Александрович тоже вступил в мой род и в данный момент организовывает службу безопасности, во главе которой и встанет. До этого я их просто представил по именам, а сейчас настало время познакомиться по-настоящему. Я благодарен вам за эту возможность. Самохин поднялся и поклонился мне, согнув верхнюю часть своего тела градусов на 15. Вы оба знаете обо мне достаточно много. Я посмотрел на них и, получив от каждого по кивку, продолжил. Надеюсь, вы сработаетесь. В этой папке список семей, которые, по словам Гольштейна, могут вступить в наш род. Я особо выделил слово «наш», подразумевая этим, что они оба должны быть заинтересованы в результате. Почитайте, подумайте. Ульрих говорил, что стоит обратить особое внимание на первые 3 семьи. Это хорошее дело. Александр слегка расслабился и, придвинув папку к себе, погрузился в документы. «Оставляю это все на вас, мне надо доделать домашние уроки», с иронией произнес я. На лицах мужчин заиграли улыбки, которые они безуспешно попытались скрыть. «Да, да, и нечего смеяться. У нас преподаватели весьма строги, а за неуспеваемость меня могут отправить в кадетский корпус, куда я точно не собираюсь. Так что изучайте. В пятницу подъеду, пообщаемся». «Хорошо, я буду», со вздохом сообщил Павел. Все-таки Екатеринодар не его родной город, и ему придется специально приезжать на встречу со мной. Понимаю, что вам неудобно, но мне важно ваше мнение. И вы, и Александр со многими знакомы в нашем регионе. Так что, простите, но пока у меня нет достойного человека на замену вам. Да я не против. Мне самому очень интересно заниматься подобным делом. Тем более, у меня квалифицированные сотрудники, которые отлично справляются и в мое отсутствие. Просто жены ворчат, что редко бываю дома. На его лице появилась теплая улыбка. Мы коротко обсудили семьи, предложенные Гольштейном, и Самохин с Богдановым пообещали собрать необходимую информацию из своих источников. После чего я их покинул и отправился домой. Глава 10. Глава 10. Следующий день проходил спокойно и ненапряжно. Уроки сделаны, занятия интересные. Алисия демонстративно отсела от меня на обеде и всячески старалась показать, что она со мной больше не общается. Результатом этого стало то, что вокруг нее начали виться ребята из нашего и параллельного классов. Я с ухмылкой наблюдал, как они один за другим подходят к целительнице, одиноко сидящей за столом, и присаживаются, пытаясь разговорить. Но она всех отсылала. Только отходил один, как его место занимал другой. Как же тяжела доля целительницы. Самое приятное, что мне за этим было просто забавно наблюдать. Я не ощущал никакой ревности и ни капли не сожалел, что мы расстались. Все, отшила она тебя, ко мне подсел Платон и с интересом стал наблюдать, как Алисия уже раздраженно отшивает очередного претендента. Ну пусть будет так, отшила так отшила, согласился я с ним. Посвящать парня в перипетии своих отношений с Алисией я не планировал. Я сразу говорил, не стоит с ней связываться. Получается, ты теперь свободен? Пойдем в дом свиданий, а чего один-то не ходишь? Да я как-то, замялся он, ну, стесняюсь я немного. Так, а остальные чего? Спросил я, кивнув на компанию его друзей, которые сидели за соседним столиком. Да из наших почти все девушек завели, они их не пускают. Платон обиженно засопел. Лады, кивнул я, завтра сходим. Мне понравилось мое первое и единственное посещение дома свиданий. Да, было вначале как-то не по себе, но в итоге все прошло наилучшим образом. Хотелось бы повторить, хотя бы ради того, чтобы получше понять этот мир, да и, признаться, мне не хватало общения просто на отстраненные темы, тем более, с молодыми и красивыми девушками. Ну и не стоит забывать, что мне подобное времяпрепровождение очень сильно рекомендуется по медицинским показателям. Да и, что уж тут врать, хочется. Гормоны, понимаете ли, возраст такой. Пока мы договаривались, я затылком ощущал тяжелый взгляд Татьяны Елецкой, которым она сверлила меня весь день. Решил не обращать на нее внимания. Если что-то от меня нужно, пусть сама подойдет. Влезать в очередной раз в детские разборки мне совершенно не хотелось. После уроков я стоял в холле, застегивая пальто. Краем глаза заметил, что ко мне решительным шагом направляются Татьяна с братом. Но тут меня громко окликнули. «Виталий!» Ко мне радостно бежала Агата. Я успел заметить, как Татьяна резко остановилась и, недовольно поморщившись, обошла меня стороной. «Привет!» Улыбнулся я Агате, когда она подбежала ко мне, схватив за руку. Та потащила меня к выходу. Девушка была одета в светлое элегантное пальто. У дверей нас ждала с недовольным видом Полина Мурузи. «Куда ты меня тащишь?» Обратился я к Агате. Сопротивления я не оказывал, и мы вышли все вместе на улицу. «Ты же сейчас свободен?» «Ну скажи да». Она умоляюще посмотрела на меня и захлопала своими ангельскими глазками. «Смотря для чего?» Несколько настороженно ответил я ей. «Значит да». Агата радостно подпрыгнула. «У меня большой сольный концерт через неделю. Поехали». Она потащила меня к лимузину, стоявшему у входа. Мои охранники удивленно наблюдали за происходящим. Пришлось жестами показать им, что все нормально. Запихнув меня в автомобиль, Агата запрыгнула следом. За ней, все такая же недовольная, залезла и Полина. «Так что, куда мы едем?» Решил наконец-то уточнить я. «Концерт, через неделю. Точнее, в пятницу на следующей неделе». Агата всем своим видом показывала, что очень недовольна моей несообразительностью. «Ты что, не понимаешь? Стой, давай еще раз. У тебя концерт через 10 дней, в следующую пятницу. Очень рад за тебя, поздравляю. Но при чем тут я? Ой, спасибо. Это не просто концерт, а большой сольный. У меня программа почти на полтора часа. Огромный зал, куча людей. Это большой шаг в моей карьере». Агата с осуждением посмотрела на меня. «Вот, вроде, поздравил, похвалил, но, похоже, без должного уважения я это проделал. Большой сольный, это очень здорово. Тут она права. Для любого артиста это огромное событие. Обычно как все происходит? Делается программа минут на 40, и с ней уже группа выступает по клубам, корпоративам и разным другим площадкам. А сольный концерт – уже совсем другой уровень, до которого я в прошлом мире так и не дорос, и не уверен, что в этом дорасту. Да, вижу, что ты понял». Радостно рассмеялась Агата. «И ты мне очень нужен. Будешь моим специальным гостем. Споем дуэтом. А в конце концерта, может быть, ты согласишься исполнить пару своих песен? У меня группа почти все их разучила. А сегодня мне выделили место в большом концертном зале для репетиций. Мы должны с тобой отработать номер. Собственно, я не против, но мне кажется, что о таких вещах надо предупреждать заранее. Вдруг у меня дела?» Произнес я как можно серьезнее, добавив в голос раздражение. «Ведь, правда, так не делается. Да и на будущее пусть учитывает мое мнение. Я не мальчик, чтобы срываться исполнять ее прихоти по первому щелчку. Прости, прости». Она умильно сложила ручки на своей груди. «Это я виновата. Мне как подтвердили дату, все закрутилось. Надо же и танцы ставить, и одежду, и вообще, оказалось, что шоу – это очень сложно. Столько людей». А потом вот Полина говорит: «А как же не а и наш дуэт?» Агата бросила взгляд на Полину, та безразлично пожала плечами, мол, я тут ни при чем. «Ну и вот, а я сама и не подумала, а без нашей песни концерт будет хуже. Прости меня». «Ладно», — смилостивился я, «но на будущее такие вопросы надо решать заранее. Я теперь глава рода, и у меня очень много дел». Агата еще немного поизвинялась, а потом перешла к рассказу о предстоящем концерте. Девушка решила сделать настоящее шоу. Пригласила лучших специалистов, которые должны были поставить танцы, подобрать свет и видео, одежду и прочее. Короче, должно было выйти просто супер. Первое выступление у нее запланировано в Екатеринодаре, а потом Агата устроит тур с этим концертом. С площадками все договорено, ее ждут во всех крупных городах империи. Тур рассчитан на 20 концертов. Заодно девушка предложила съездить с ней на выступление хотя бы в основные столицы, посетить Киев и Москву. Я сразу не стал давать своего согласия, пообещав подумать над этим вопросом. Надо сначала посмотреть, как пройдет первый концерт. Тем более, в Киеве и в Москве она собирается завершать свой тур. Концерты там планируются в начале января, так что время еще есть. Конечно, интересно было бы там выступить, но мне пока сложно представить, что будет у меня со свободным временем через месяц. Мы остановились у служебного входа в большой концертный зал имени Екатерины Великой. Насколько я помню, он вмещает около 10 тысяч человек. Это прям уровень. Следом припарковалась машина с моими охранниками. Они оба вышли и встали рядом со мной. Полина недовольно мазнула по ним взглядом, и мы всей толпой отправились внутрь. Моя охрана отказалась отпускать меня одного, на что Агата лишь махнула рукой и повела нас внутрь. Девушки ушли в гримерку, а я, предоставленный самому себе, прошел к сцене. Она оказалась огромной. Из колонок лилась музыка, и танцоры репетировали свои номера. Что-то кричал режиссер, пожилой мужчина в ярком пиджаке. В общем, на первый взгляд, царил полный бардак. Туда-сюда сновали какие-то люди. Кто-то ругался со светителями, кто-то тащил воду. Строгая женщина лет 30 прервала репетицию и начала отчитывать танцоров под одобрительное хмыканье режиссера. На сцене стояли музыканты и лениво переговаривались. Сейчас танцы ставились под записанную музыку, и они бездельничали. Агата долго не появлялась, и я не знал, куда себя деть. Притащили меня и бросили. Садиться в зале я не решился, просто скромно стоял в сторонке. Тут один из музыкантов заметил меня и решительным шагом направился в мою сторону. Первый и второй напряглись. «Расслабьтесь», — попросил их я, — «вряд ли мне здесь что-то угрожает. Что вообще происходит, и при чем здесь вы?» Недоуменно крутя головой, поинтересовался первый. «Так уж получилось, начал было я, но меня прервал гитарист, подбежавший ко мне с круглыми глазами. «Не, как круто, что ты пришел!» Это был молодой парень, слегка старше меня. Одной рукой он придерживал гитару, которая висела у него на ремешке, вторую протянул мне для рукопожатия. «Привет», я пожал протянутую руку, «пришел», это мягко сказано, меня чуть ли не силком притащила Агата. «Это она может, а мы твои песни разучили, но дуэт решили поставить в конец программы, как бы на закрытие. Выходите с Агатой и поете, а потом она разрешила и твои песни сыграть, парочку, пока народ расходится». Это режиссер так посоветовал. «Дуэт споем», согласился я, «а вот остальное, не уверен». Не очень-то хочется петь, глядя на затылки выходящих из зала людей. Да этот Афанасий, режиссер который, он ничего не понимает. Он по попсе, и твоих песен не слышал. Никто никуда не пойдет, пока ты не закончишь петь. Уж я-то знаю. Ладно, я задумчиво посмотрел на всеобщий бардак, что здесь творился, порепетируем, а на концерте будет видно. Отлично. Вообще, похоже, меня слишком рано притащили на репетицию. Было несколько неприятно от этого и жалко своего времени, но ругаться было ни с кем, так что я прошел в зал и, усевшись в кресло, стал наблюдать за происходящим. Честно признаюсь, было интересно. Афанасий рулил процессом умело и грамотно. Его помощники носились на сцену и обратно, передавая его распоряжения. Да уж, похоже, чтобы организовать подобное шоу, надо сначала найти нужных людей и вложить кучу денег, да и времени это займет очень много. Нужно ли мне подобное, вот в чем вопрос. Спустя полчаса начался прогон самого шоу. На сцену вышла Агата, музыканты подключились к аппаратуре. Все собрались, сосредоточились, погасили лишний свет, и Агата начала выступать. Что тут сказать, было очень красиво и необычно. К стыду своему следует признать, что мне как-то не доводилось посещать подобные концерты сольных исполнителей. Да, я ходил на рокеров, но то, что я видел тогда и сейчас, небо и земля. Это действительно был не просто концерт, а именно шоу, представление, спектакль. Как ни назови, суть все равно трудно передать. Каждая песня – отдельный театральный номер. Ко мне подсела Полина и сопровождала выступление своими комментариями. Было видно, что она хорошо разбирается в происходящем на сцене. Девушка обращала мое внимание на многие детали, которых я сам бы не заметил. На репетицию концерта ушло часа три. Режиссер иногда останавливал представление, что-то менял, с кем-то ругался и начинал номер заново. Я уже расслабился и получал удовольствие. Агата была великолепна. От скованности и стеснительности, каковые я наблюдал в обычной жизни, не осталось и следа. Она постоянно меняла наряды, изумительно пела и умудрялась при этом танцевать. Было видно, что проделана огромная работа. Честно признаюсь, я бы так не смог. Вот вы где. Ко мне подбежал запыхавшийся молодой человек. Скоро вам выходить. Идемте. Надо переодеться. Все уже готово. Переодевшись, я стоял за сценой, пока один из помощников режиссера не вручил мне микрофон. Слегка подтолкнув в спину, он пожелал мне удачи. На сцене начала играть музыка. Что тут сказать? Это был полный провал. Стоило мне выйти на сцену и пройти пару шагов, как раздался крик режиссера. Он орал, как рассерженный павиан, брызгая слюной на не успевших отойти помощников. Что это за кошмар, кто так выходит? Что за дуб мне попался? Ты не гвозди заколачиваешь, не вагоны разгружать идешь. Лицо одухотворенное должно быть, полуулыбка, взгляд, как будто ты заглядываешь за горизонт с надеждой и грустью. Движения плавные. В какую сторону ты идешь? Куда ты смотришь? Обратился он ко мне, перестав возмущаться. Я в ответ пожал плечами. Мне никто же инструкции не выдал. Я вышел и пошел навстречу Агате. Потом начался настоящий кошмар. Четырехминутную песню мы репетировали 30 минут. Мне объяснили, как выходить, куда идти, как и где стоять, как поворачиваться. Мой мозг взрывался от обилия информации, пока я не догадался подключить ускорение. Это существенно облегчило восприятие информации. На полу сцены были наклеены специальные крестики, по которым я должен был ориентироваться. Здесь вот остановиться, здесь развернуться, потом в начале второго куплета подойти вот сюда, и прочее. Результатом режиссер все равно был не удовлетворен. Он во всеуслышание объявил, что из этого валенка сложно сделать что-то путное, но уж лучше так, чем то, что я творил в самом начале. Репетиция одной песни выжила из меня все силы. Голова гудела, тело устало. Да и по виду музыкантов было сразу понятно, что петь мои песни мы сегодня не будем. Афанасий в сторонке распекал Агату, что сразу его не предупредило о моем участии, но, посовещавшись с помощниками, решили все-таки наш совместный номер оставить, взяв с меня слово, что я самостоятельно еще порепетирую. У них намечался большой разбор полетов, а меня наконец-то отпустили домой, чем я радостно и воспользовался. Утром встал вялым и невыспавшимся. Всю ночь меня донимала сцена с крестиками на полу. Даже во сне я продолжал репетировать. Это было грустно и смешно. 10 дней назад я участвовал в зачистке области прорыва. Сражался с измененными зверями. Пару дней назад меня похитили, и моя жизнь висела на волоске. После всех этих событий я спал крепким и спокойным сном праведника. А после репетиции я несколько раз просыпался в холодном поту, ожидая очередного окрика Афанасия. Придя немного в себя, я отправился на учебу, после чего заехал к Арсену. Прошедшая репетиция с Агатой показала мне, что к шоу-бизнесу требуется более серьезный подход. Глядя на то, как все организовано у Агаты, я стал понимать, что мой лейбл – просто любительская шарашка. Вот так комплексы и появляются, думал я, поднимаясь в кабинет к Арсену. «Привет!» – радостно поздоровался со мной руководитель моего собственного лейбла, после чего отчитался о проделанной работе. Даже показал план моих будущих концертов, которые пройдут в небольших клубах вместимостью от 500 до 1500 человек. Это тоже неплохой уровень. Конечно, до Агаты не дотягивает, но я пока в самом начале пути. Похвалив Арсена, я спустился в репетиционную базу, где уже собрались мои музыканты, и репетировал с ними почти 2 часа. После чего дал Арсену задание найти человека, который подготовит нам концертное выступление. Нет, хореография мне не нужна, но вот какие-нибудь фишки я бы позаимствовал у Афанасия. Как выйти на сцену, как лучше двигаться, и не только мне, но и музыкантам. Кто где должен стоять. В общем, нужен человек, который нам поможет. Да и с освещением надо поработать. Лучше все заранее подготовить, чем полагаться на самодеятельность осветителей каждой площадки. Еще была мысль пустить за нашими спинами какой-нибудь видеоряд. Арсен оценил мои замыслы и пообещал найти такого человека. После того, что я увидел на репетиции у Агаты, мне стало понятно, что наш рок-концерт можно сделать более красивым и зрелищным. На следующий день Агата меня позвала к себе на базу. Пришлось звонить Платону и откладывать наш поход в дом свиданий на следующий день. Хотелось поработать с Агатой, пока в памяти еще свежи все подсказки Афанасия. Так что после учебы мы отрабатывали мой выход на сцену в небольшой репетиционной комнате. После того, как Полина, взявшая на себя роль судьи, заявила, что у меня уже неплохо получается, мы решили, что лучшие – враг хорошего, и перешли к исполнению моих песен. Музыканты группы Агаты оказались настоящими фанатами Неа и отлично сыграли, ну а я тоже не ударил лицом в грязь и зажег. Вот так надо. Усталый и довольный собой, прокричал я в микрофон, заслужив аплодисменты Агаты и Полины, а не то, что этот ваш Афанасий. Стоишь не туда, глядишь не тем. Вот он, настоящий рок, он от души. На выходе меня догнала Полина. Может быть, сходим куда-нибудь поужинать? Скромно поинтересовалась она. Я задумчиво разглядывал княжну, так и не определился, как себя с ней вести. То, что было между нами, в общем-то, не повод для сближения. Да и, по рассказам Нина, скорее всего, именно Полина, а не Алисия, была причиной воздействия на мое сознание, ну или совокупность. Но это не важно, главное, не очень-то я верил в искренность ее чувств. Но, может быть, я и не прав. Просто она, как настоящая княжна, не привыкла проявлять истинные чувства, постоянно скрываясь за маской отстраненной холодности.